Летописи страны Арии. Со слов волхва Егора Смирнова. Книга 2. Вступление. Вечерело. Ярила уже скрылась за высокими деревами, и сумерки медленно вступали в свои права. Вот так когда-то, зимой в избе, как две капли воды, похожие на эту, я родился на свет. И волхв Владимир нарек меня Егором. Да видел он судьбу мою, наперед заглядывая. Все ж кое-что поменялось в его пророчествах. Отходил я в учениках у старика, время длинное, и тепереча мне, Егору Смирному, уж 45 годков стукнуло. Владимир помер давно, наказал мне, перед тем, как уйти, летопись его продолжить. Заглянув во время прожитое, поведать людям добрым быль про предков наших, кто они есть и кем мы стали, дабы сохранить знание светлое от начала дней писанное на Мирград земле. Долго не мог я заглянуть в прошлое, словно глыба здоровенная давила мне на грудь и не пускала. Да вот до веча сон привиделся. Владимир Вещий сам передо мной предстал, как есть, да слово молвил. Предостерег от напасти, да взбодрил чуток. Пробудившись поутру, понял я, что настало времечко мне ученика себе отыскать, да летопись, начатую Владимиром, продолжить. Ныне весна выдалась теплая, снега уж сошли, да лед в речке растаял. Медленно время движется в круговерть свою, затягивая людей и события. Вышел я на крыльцо, а воздух словно застыл, ни одного дуновения ветерка. Так, на ступенях сидячи, и начали приходить ко мне образы. И шаг за шагом в сознании разворачивались в картину цельную, словно вижу все наяву. Было то время золотое, где-то во землях ирийских, что нынче другим именем кличут. Стоял град стольный с высоченными куполами, и жили люди, горести не ведая. Воины взращивались доблестные в том городе и славились умением предвидеть недоброе и побеждать противника даже числом превосходящего. Не носили кольчуг те витязи, одежи были сшиты ладно, да коли кто недоброе замыслит, за много верст чуяли, и было все спокойно. Ремесленники мастерили вещицы диковинные, да не хуже тех, что на Буяне. И девицы красные, и добрые молодцы были в той страже, и по храбрости мало кто мог сравниться с ними. Город тот назывался Аркона, в честь основателя его. И не было там правителя единовластного. Совет семи лучших, самых храбрых, самых ловких и самых умных и душою светлых людей управлял государством. Дружбу водили они с ариями, соседями добрыми и племенем асов светлым, что также обитали неподалеку. Птицы железные перестали летать по небушку, их место заняли колесницы огненные и диковинные вещицы разные, что умельцами на Буяне мастерились, да в других местах, где надобно. По другую сторону государства обширного проживало племя народа с кожей цвета желтого, и правителем был в нем князь по имени Эдан, потомок одного из воителей, что прежде чудом уцелел, да злобу затая, домой перебрался, в жаркой пустыне, где Аркон да Миран расправились с полчищами людей скверных. Хранил Эдан памятку от отца, а тот от деда, множество поколений передаваемую. Был то на вид оберег, что на шею надевают, и не велено было раскрывать его, покуда не исполнится ему 40 сороков. В княжестве желтом жили все размеренной жизнью. Во дворе посереть хором, что высоко в горах находились, две служанки варили отвар из трав чабреца, мяты и душицы, чтобы Эдан принял купание от рук своей супруги Селы. Не относилась она к племени желтому, а была пришлой, дочь одного из купцов, что объявились во Мирград-земле не так давно, купца самого богатого из всех и властолюбивого. Жили те торговцы во землях иных, но во всем на людей походили, да вот скверны побольше было в них, лживыми порой казались и неблагодушными, торговали златом и каменьями самоцветными, да меняли их на вещицы диковинные, а те вещицы продавали втридорога в своих землях. За счет того и обогащались, не принося пользы никакой, лишь другим добрым людям создавая бедность и закабаляя их в рабство. Села была не под стать своим сородичам, а отличалась доброй душой, за что недолюбливали ее многие в своих дальних землях. И посему нашла она приют на Мирград земле, где отец ее вел торги. Повстречала однажды Эдена, и любовь проснулась в сердце, словно птица забила крыльями. Вот настал час исполнения пророчества. Должен был князь Желтый, как это делалось всеми его предшественниками, открыть оберег от отца ему переданный. После купания в травах облачился он в одежды и вышел подышать свежим воздухом в сад, где росли причудливые деревья, на вроде тех, что у нас в лесах, да немного стволы их были покривлены, словно не удались они. Было то из-за того, что росли в почве каменистой и не получали сил достаточно от земли матушки, да и холодом веяло в горах частенько. Средь зимы могло и снегом припорошить, так что слуги уставали разгребать его. Да вечер тот выдался на редкость теплым, и, присев под одним из дерев, Эден вытянул из-за пазухи висящий на небольшой цепи золотой оберег, сделанный не пойми из чего. Было-то похоже на кость животного крупного, да все ж крепка была, не горела в огне, а коли в воду бросишь, то не тонула, а плыла по поверхности, будто деревяха. Приоткрыв вещицу, взглянул князь Желтый краем глаза внутрь, и тотчас, словно молнией сразила его, сила какая неведомая охватила все тело. Голова шла кругом, затягивая постепенно сознание, состояние небывалое. Вдруг стало все в глазах темным-темно, а через миг очнулся Эден посреди пустыни знойной, много летов тому назад, и очами своими узрел, как было все прежде, и как полегло войско, предкам его собранное, и кто был виной всему, увидал в один миг. Было то посланием желтого воина Эда, который уцелел, и взбунтовавшись против князя Лека, низверг его, как и обещал, став правителем единовластным всего племени Желтого. При жизни не успел воин принести отмщение в стан врага и умер своей смертью в тепле и уюте пред очагом, но все ж послание решил сберечь для поколений грядущих, чтобы вновь переродившись, осуществить свой план коварный. Осознал тогда князь новоявленный, что он и есть Эда, его предок, и жизнь забила ключом. Радость и смех дерзкий зазвучал в саду князя Желтого. Села супруга его, услышав шум, вышла в сад. На Буяне в те поры правил князь Алиан, потомок Лета, который прожил на удивление долгую и интересную жизнь, пронеся в себе часть духа землюшки малой, что и по сей день словно витал где-то неподалеку, ожидая исполнить свое предназначение. Две фигуры золотые так и стояли подле причала, мужская да женская, Ерем да Всела. И люди складывали легенды о них, и небылицы разные, про змея в саду ирийском и про яблочко с дерева запретного. Алиан был уже не молод, 50 летов минуло с момента, как появился он на свет, но выглядел, словно добрый молодец, и супругой не обзавелся, все не лежала душа у него ни к одной из девиц красных. Во землях же урских все изменилось, и князем новым был один из потомков Агила, что прежде дал приют духу землюшки малой в своем теле бренном. Был мудрым новый правитель, да не признавал учения света, что в книге железной представали взору всякому ее открывшему. И мудрость его переплеталась порой с жестокостью. Звали его Заор. Питал он отвращение к потомкам Морея и ко всему народу, что вышел из Мирград земли. В тайных помыслах своих мечтал прибрать к рукам всю Мирград землю и подчинить людей тамошних себе, в рабство их обратив. Нежданно-негаданно беда случилась в одной из землюшек дальних купеческих, где отец Селы всем заправлял. застала весть его недобрая на Мирграде. Даже не передохнув, направился к Эдону он просить подмоги. Буря разгулялась в его краях, порушив строения людьми возведенные. Многие полегли под обломками хижин и палат дорогих. Доложили Эдону о госте, мол, отец его жены пожаловал. Принял князь желтый старика без церемоний, все как есть выслушал, да согласился беде его помочь. Но вот взамен кое о чем попросил. Не ведал о том никто, окромя них двоих. Направились колесницы огненные на выручку народу купеческому. Усмирили стихию, осветило ярило их земли снова, и пять лун, что окружали землю ту, засверкали своим великолепием. На каждой из них жизнь была своя разноликая, во всем многообразии. Были твари причудливые и растения, и были места заповедные, где прежде нога человека не ступала. Предложил одну из лун тех, отец сел и в подарок принять от него, князю желтому в знак благодарности за помощь. Согласился тот, не мешкая, послал слуг своих, да велел срок малый возвести хоромы, да схоронить их от глаз посторонних, чтоб были они не хуже, чем на Мирград земле изнутри, и чтоб никто про то не знал. Строго-настрого наказал молчать под страхом смерти лютой. Созревал план коварный в голове у Эдона, да все не решался его осуществить, размышляя, как следует подготовиться. А место на луне новый для себя мастерил, чтоб было где схорониться, ежели чего. В урских землях, далек от тех мест, Заор решил на хитрость пойти, да созвал своих подданных, близких ему по духу, и велел совет держать, как разорить Белозерье. Ведал он о всех попытках его предков даже попасть туда, что не оборачивались они успехом. Посему приказал мудрецам своим думать денно и ночно, какой хитростью можно одолеть преграды, глазу невидимые, и как проникнуть в места для него запретные. В землях арийских меж тем знали о всех умыслах недобрых. Многие сами могли увидеть будущность, а те, что не желали, заручались книгой Семаргла доброй, кою он перед тем, как покинуть Мирград землю, на скрижалях запечатлел, да велел всякому человеку, кто воспрошать будет, дозволить заглянуть туда, даже если тот сам не родом из Белозерья. Один из потомков Суры был на хорошем счету в землях арийских. Емель его звали, Емельян по-нашему. Заботился он о преграде, глазу невидимой, что была создана предками. Как-то раз, прогуливаясь по Белу озеру, услыхал он голос дивный, что словно пытался докричаться сквозь пелену времени. Юноша протянул руки перед собой и словно окунулся в мир иной, полный сюрпризов и неожиданностей. Было то место, куда Аркон хаживал, ведомый Арилом во времена давние, и теперь дева длиннокосая, что княгиней стала, возжелала помочь своему господину, как величала она Аркона, но все никак не могла отыскать его. Прошло времени слишком много, и вот Емель лишь один смог услышать ее глаз. Он даже сам чем-то походил на молодого Аркона, все ж был немного постарше. Знал он о всех его подвигах и искренне всем сердцем желал увидеть глазу незримое. Дева длиннокосая знала о грядущем во Мирград земле и посему предложила Емелю помощь укрыть в мире дремы Белозерье в лихой час. Было не просто ответ деве дать, совет предстояло держать с другими жителями арийскими, и Емель поблагодарил хозяйку и был приглашен ею во палаты княжеские. Чуял себя, словно наяву. Затянула Нафь его в пучину свою, да дева надежно оберегала гостя от всяческих напастей в ее мире зыбком. Только что стоял туман перед глазами, и вмиг он рассеялся, да пред юношей предстал дворец, словно из хрусталя. Сверкал он своим великолепием, и два ярила отражались в отдельных его стенах. Через миг очутились они вместе с княгиней внутри хором, где убранство не уступало самым лучшим дворцам на Мирград-земле. Усадив гостя на ложе, сотканное из необычайно прочной ткани, дева длиннокосая предложила ему отведать яств с княжеской кухни. Было все интересно парубку, и тот, недолго думая, согласился. Длинной вереницей слуги начали вносить различные блюда. Вкушая каждое из них понемногу, Емель чувствовал непередаваемое словом вкусы. Никогда прежде не получал он такого наслаждения от еды. Все было будто в яви, только во сто крат краше. Насытившись вдоволь, попросил юноша у хозяйки передохнуть. Но та щелкнула пальцами, и седой служка принес кубок заздравный, наполненный прозрачной жидкостью, словно вода на вид. Велела дева сделать гостю три глотка. Тот тотчас согласился и через мгновение почувствовал голод, словно и не едал. И вновь слуги выстроились, подавая гостю все новые и новые блюда. Так проделал Емель с напитком еще два раза, и уж напоследок глотнул чуток, полглотка. Жидкость приятно осела в животе, и больше не хотелось ни есть, ни пить. Поинтересовался гость, как зовут хозяйку. Та же назвала себя Альмирой. Посидев за приятной беседой еще немного, направились двое к морю синему. И тут дева длиннокосая рассказала Емелю о похождениях Аркона в ихних краях, и что благодаря ему стала она повелительницей мира Нави. Да вот пришел срок ей место уступить новому избраннику. Эдан был весел в тот день. Созвал он своих верноподданных и слуг, и челядь, да велел собираться в странствия дальние, снарядить колесницы огненные, усадить женщин, стариков да детей малых, от коих прока не было много в деле ратном, да направляться всем следом за купцом, отцом супруги своей. А всех воинов, что были храбры, созвал у подножья высокой горы, да поведал свои замыслы. Решено было ночью темной направиться всем на остров Буян. Такова была воля князя, и был в том замысел коварный. Алиан, хоть и слыл гулякой в народе, да все ж знал свое дело. Заслал он две дюжины лазутчиков в остан князя Желтого. Жили они там и торговали, даже люди, приближенные ко двору княжескому, были. Получил он весточку от одного из них, как только собрал всех Эдан. Знал, что много народу погибнет, коли войну затеет сосед недобрый. Заручиться поддержкой спешил, да послал весть в Аркону. Там уж про все ведали. Воеводой был один из семи правителей ирийских земель, богатырь по имени Велий. Знал он обо всех планах неприятеля и без того. Те, кто не гнушался книги Семаргла, могли прочесть там много интересного. Обещал помочь князю Буянскому, да направил туда 500 колесниц огненных, тех, что поменьше, не могли вместить только троих. Остальным воинам велел собрать старый млад, да женщин, что не желали ратному делу обучаться, да упрятать всех в городе подземном, что в аккурат под Арконой располагался, о коем ведали немногие из чужаков. Всем жителям земель ирийских предложил укрыться в подземельях поменьше, что были построены много веков тому назад. И еды до питья было вдоволь уложено там, так что могли лето длинное проводить люди под землей, ни в чем не нуждаясь. Остальные правители Арконы поддержали воеводу, и одна из них, Ирия, направилась в Белозерье спросить совета у мудрецов тамошних, как предотвратить кровопролитие напрасное. За много верст от тех мест, в далекой урской стороне, никак не мог успокоиться князь. Все сильнее тянуло его на Мирград-землю сила необычайная. То был дух земли малой, что пытался воссоединиться со своей частью, некогда раздробленной. Призвал к себе владыка урский мудрецов, да велел в будущность заглянуть, да всю правду ему доложить. Пришлось десяток разных колдунов и чародеев. Многие пели песни ему лестные, восхваляя. Другие предрекали славу великую и победу. Да вот один старец без бороды и коротко остриженный сидел в углу и ни слова не молвил. На Буяне тем часом, некогда кишевший людьми и процветающий терем золоченый, стоял, как и прежде, поодаль, в запущении, все бурьяном да крапивой поросло. Никто не жил там уж давно, да люди местные говаривали, что видели силуэт девы в тех местах, и никто в толк не мог взять, отчего мурашки идут по коже, как только приблизишься к терему. Посему обходили его люди доброй стороной. Взглянул Заор на старца, коротко остриженного, и печаль заныла у него в сердце. Велел всем остальным убираться прочь. Два ура стояли и смотрели друг на друга. Старец тут слово молвил. «Знаю, князь, в чем печаль твоя. В душе твоей глубоко сидит сила необычайная, что давным-давно была разделена на части. А нынче, думаю, тянет тебя на Мирград-землю». Удивился урский владыка словам старика. Окромя близких ему людей, никто не мог знать о замыслах его. Повелел оставить мудреца подле себя, дабы тот советы давал ему дельные. Шло время, и Заор вовсе подружился со старцем. А было дело вот в чем. Старец тот был потомком одного из уров, что прежде часть души Яра в себя вмещал. И на свет народившись, не схоронил, а сумел выпустить и раскрыть в себе силы необычайные. Мог видеть насквозь всякого, и сам был справедлив. Но уклад жизни в краях урских изменился, и остался он непонятым. А посему прожил большую часть жизни отшельником, вдали от мирских благ. Да нынче словно почую, что время его пришло, будто велел ему кто, собрался утром ранним, да отправился во хоромы княжеские, выйдя из мест нелюдимых. На Мирград-земле все ждали в напряжении, что произойдет далее. В арийском государстве согласились принять к себе племя асов светлое, да прочих народов, детей, стариков, да женщин, тех, что были беззащитны пред ликом войны грядущей. Ночью глубокой взметнулись вверх колесницы огненные, ведомые витязями из племени Желтого. Не успев проделать и половины пути, получили весточку от Эдена, который укрывался в подземелье глубоком, наподобие того, что было под городом Аркона, что нет больше гор высоченных и замков скалистых, пали они, и что князь с острова Буяна, Алиан, послал в ответ колесницы огненные, а с другой стороны воины Арконы приближались, окружая во просторе небесном. Никто не ведал, каков был замысел князя Желтого, все ж хитер был он. На помощь ему пришел отец супруги его, который торги вел на Буяне, и часто прилетал туда. Усадил он колесницу огненную близ города Стольного, да поспешил ретироваться. А меж тем жители, что успели укрыться в подземельях буянских, живы остались, и с ними Алиан-князь, а прочие сгинули. Колесница была огня полна прозрачного. Поглотил тот огонь, словно дракон огненный, все вокруг себя на много верст. И град стольный, что стоял веками, растаял, словно был из воска, и с ним все в округе. Дерева, словно лучины, вспыхнули. Прознали про то все буянские защитники, да решили, нет прощения врагу, и суровый бой разгорелся посередь небушка. В круговерти той смешались колесницы огненные, малые, да те, что побольше. Да все воины племени Желтого, что на бой отправились, сгинули, унеся с собой буяна жителей число малое, да едва навредив арконским витязям. Эден же поспешил отправиться на луну в края далекие, где место было уготовано народу его.